Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Я себе секундомер поставил, чтобы не уйти. Хочу перед тем, как начать свое слово, которое Господь вложил в мое сердце, познакомиться с вами и рассказать немножко, откуда я, кто я, засвидетельствовать вам об этом. Слава Богу, первый раз я в городе Щелково сегодня и сразу в церковь, слово жизни. Слава Богу. Хорошая дорога у вас такая, смотрю, новая, приятно ехать. Такой еду на машине в благодати, радости такой, на собрание, радуюсь. Смотрю, одна тетка так меня прям так, что за тетка такая? Уже, думаю, она меня не возьмет, я все равно в благодати и радости не буду на нее, пусть едет тетка эта. Не буду уже, чуть притормозил, пусть тетка едет. Знаете, дьявол всегда хочет, в самый тот момент, когда нужно сохранить радость сердца и благодать, хочет украсть у нас это. Потому что он ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Но слава Богу, я хотел помолиться сейчас, чтобы Господь, действовал, потому что Священное Писание говорит, пусть слово ваше и проповедь ваша будет не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении силы и духа, потому что Бог хочет, чтобы на этом утверждалась ваша вера. Когда сам Бог всемогущий будет рядом с тобой и будет прикасаться к тебе, и ты выйдешь отсюда совсем другим человеком. Знаете, это служение, богослужение, оно разделено на две части. Вот первая часть, когда мы сейчас поклонялись Господу и служили Господу, когда мы восхищались Господом, превозносили Господа, любили Его, восхваляли Его, это очень важно, очень важно. Знаете, я однажды поклонялся Господу, до такой степени Ему поклонялся, я уверовал в Бога в тюрьме, уже 25 лет назад это было, в зоне строгого режима, Господь чудесным образом меня коснулся, изменил, спас, и вот в один из вечеров я просто поклонялся Господу, славил Господа, величал Его, и вдруг я забыл вообще обо всем. Такая слава Божия пришла, что я полностью потерялся в помазании. То есть не просто вот присутствие, знаете, как мы сейчас ощущаем, а я не знаю даже, как это объяснить вам. Просто вот бах, что-то пришло с неба, и я в другой сфере оказался, хотя тело было еще в тюрьме. И я наслаждаюсь присутствием Бога. У меня в глазах все горит, какие-то огни, все. Я уже лечу уже в небеса. И потом, это не всегда бывает, приоткрываю глаза и такой думаю, а где я вообще? Что это? Такое мрачное, серое, такая какая-то непокрашенная все, вонь какая-то здесь. Думаю, что за место такое плохое? Где это я оказался, знаешь? И потом потихонечку начинаю вспоминать, Ваня, да ты же в тюрьме еще. Я говорю, как? Я что, в тюрьме? Да, действительно, я еще в тюрьме, и ты еще, тебе срок там немалый впереди. Я думаю, и ты не просто в тюрьме, ты на лесоповале, ты здесь пахаешь с утра до ночи, лес валишь. Я думаю, слава Богу, я с тобой, Господь, ты поможешь мне пройти это все, и я выйду отсюда победителем. И знаете, что произошло с моей жизнью, когда я поклонялся Господу? Господь просто мне сказал, Иван, вот если ты, как сейчас, поклоняешься мне, будешь поклоняться в течение всей своей жизни, все у тебя будет хорошо. Ну, настолько все просто. Думаю, Господи, как это здорово, знаешь, когда ты просто благодаришь Господа, восхваляешь Господа и поклоняешься Господу, эти три важные вещи в твоей жизни, то все у тебя будет хорошо. Потому что Бог нелицеприятный, Он как мне это говорит, так и тебе это говорит. Если ты хочешь, чтобы все в твоей жизни было хорошо, всегда за все благодари Господа. Никогда не ропщи на то, что у тебя не хватает денег, или не хватает еще чего-то, или какая-то различная трудность и ситуация. За все всегда благодари Его и поклоняйся Господу. И ты будешь переходить от славы в славу и от силы в силу. Аминь. И вот, слава Богу, я все же вышел из этой тюрьмы чудесным образом, со знамениями, чудесами, аллилуйя. И когда я там сидел, Бог, конечно же, наполнил мое сердце проповедовать Евангелие тем, кто рядом со мною. Потому что Священное Писание говорит, что мы побеждаем сатану кровью Агнца, словом своего свидетельства, и не возлюбя своей жизни, своей души даже до смерти. Аминь. То есть победа в нашу жизнь приходит, когда мы применяем кровь Иисуса Христа, когда мы свидетельствуем, и когда мы всю свою жизнь посвящаем Богу, тогда придет полная свобода в твою жизнь. Аминь. Если ты видишь, что какой-то где-то несвобода в твоей жизни, или ты не чувствуешь счастья в высшей степени в своей жизни, или не наслаждаешься просто жизнью, значит, какой-то из этих пунктов ты упустил. Либо ты не применяешь кровь Иисуса, либо ты не свидетельствуешь об Иисусе, либо ты не до конца посвятил свою жизнь Богу и где-то себя любишь больше, чем Его и Его Царство. Аминь. Поэтому очень важно, чтобы мы эти три вещи делали в своей жизни. Аллилуйя. Помазание, чувствую присутствие Божие прошло сейчас. Отец Небесный, я молюсь за это служение, прошу Тебя, яви славу Твою, Отец. Благослови, помажь. И пусть Твоя воля, она превозможет над городом Щелково, в этой церкви и в жизни каждого моего брата и моей сестры, и всех гостей, которые сегодня пришли сюда. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю, чтобы Твой план, он превозмог и он победил, потому что Твоя воля, она благая, она угодная, она совершенная, она самая лучшая, что может быть. И я молю Тебя, Отец, пусть она захватит нас, Твой план, Твои интересы, Твои желания во имя Иисуса Христа. И Твое Царство, пусть оно расширится в этом городе и в этой области во имя Иисуса. Я провозглашаю в духовный мир, что Иисус Господь над Щелково, что Иисус Господь над этой церковью, что Иисус Господь над жизнью каждого из нас во имя Иисуса Христа. И пусть Твоя драгоценная кровь покроет сегодня нас, наши семьи и наш город. Аллилуйя! Аминь! Аминь. Слава Богу! Ну, расскажите, как у вас здесь жизнь Щелково? Как вы здесь? Нормально все у вас? Как движение здесь? Домашние группы есть у вас в церкви, да? Слава! Много домашних групп? Сколько у вас? 20. А кто лидер домашней группы? Помашите, пожалуйста, я хотел увидеть. О, слава Богу, я вас благословляю обильно, чтобы у вас еще от вас еще 1000 домашних групп здесь началось. Аминь. Я представляю просто, когда в Щелково будет больше домашних групп, чем где-то в центральной церкви. Это будет настолько круто. Аминь. Слава Богу. Знаете, я хочу прочитать Священное Писание, это Деяния, 16 глава. Ну, 16 стиха можно читать. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: „Сии человеки, сии человеки, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения“. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: „Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее“. И дух вышел в тот же час. И тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: „Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять“. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, Ученики же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. И тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Аминь. Аллилуйя. Знаете, интересные вещи начинают происходить, когда ты начинаешь служить Господу, когда ты начинаешь проповедовать Евангелие. Знаете, вдруг, знаете, дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища, кого бы поглотить, возможно. Я заметил в течение всей своей жизни, что многие мои братья, когда мы уверовали в тюрьме, выйдя на свободу, не смогли продержаться какое-то долгое время. И я думал, почему же они упали? Почему же они, познав Господа, пережив Его прикосновение, присутствие, то есть реально чувствовав великого Бога, когда Он рядом, то есть и они, выйдя на свободу, увидели какое-то искушение, какую-то там похоть, и они пошли за этим. И упали, и падение было их большое. Я размышлял об этом и думал об этом. Как-то я даже не мог поверить, что тот или иной брат, вот он отойдет от Бога. Для меня это даже настолько было, как говорится, страшно, что я не мог. И я потом подумал, почему же я вот уже 25 лет не просто не отхожу от Него, но с каждым годом все больше и больше я жажду Его. Я еще больше хочу ближе быть к Нему. И понимаю, насколько это страшно отойти от Него. И что без Него в этом миру нет ничего хорошего. Ни в этом греху, ни в алкоголе, ни в наркотиках, ни во всем этом разврате этого мира, который нас развращает. Хотя я такой же, как и они был. Я ничем не отличался. Я был таким же преступником. Я так же, как и они, делал все эти нехорошие вещи, там, грабил, воровал и пил все эти вещи. И также был полон всякой нечистоты и демонов, и бесов, как и они. Но почему-то они, выйдя на свободу, свернули с пути, но некоторые из них, слава Богу, идут узкой тропою. Вы хотите узнать, почему это произошло? Я вам открою секрет. Я думал об этом долго, очень долго думал. И я понял, что самое главное – это то, что эти люди теряют веру. Теряют веру в кровь Иисуса Христа. Они не знают, кто они на самом деле. Потому что когда приходит Иисус в нашу жизнь, когда мы принимаем Его как личного Спасителя, мы становимся новыми творениями во Христе Иисусе. Все древнее в нашей жизни произошло. Немножко тогда в тюрьме, я вам засвидетельствовал перед этим, как помолиться, как Дух Святой сошел на меня, я вообще потерялся. Но это не всегда так бывает. Ну, на уровне своего духа ты восхитительный человек. Ты великолепный человек, ты святой человек, ты праведный человек. Все благословения, все преуспевания, чудеса, знамения, слава, все это есть сейчас в тебе, прямо вот в эту секунду. Тебе не нужно достигать святости, тебе не нужно достигать праведности или каких-то вещей, которые ты думаешь, мне как-то надо, может быть, чего-то достигнуть, очиститься, осветиться. Нет, оно все уже у тебя есть. Ну как узнать, кто же ты? Я, допустим, тело свое могу в зеркало посмотреть и увидеть, где я, как, и то я даже сам себя даже я не могу видеть, не могу свои глаза вытащить и вот так вот по-настоящему, вот как вы на меня посмотреть. Я не могу это сделать, я могу только в зеркало чуть-чуть вот понять, что, кто я хоть так увидеть, да? Но духовного человека как ты можешь увидеть? Ты никак его не можешь увидеть. Единственное зеркало твоего духа – это Слово Божие. Оно является зеркалом твоей жизни. Аминь. Когда ты смотришь на Слово Божие, и что Слово Божие говорит, кто ты во Христе, то ты и есть этим человеком. И ты должен верить в это, что говорит Священное Писание. И Священное Писание говорит, что вы во Христе праведны, святы и созданы на добрые дела. Вот кто ты во Христе. Ты святой, ты восхитительный человек. У тебя все есть, ты преуспевающий человек. У тебя все замечательно, ты вообще великолепный человек. И Священное Писание говорит, что у нас есть не только это тело и душа. Люди думают, что мы тело и душа, но у нас есть еще дух. Аминь. У нас есть дух. И именно наш дух становится совершенно новым. Итак, кто во Христе? 1 Коринфянам 5:17, тот новая тварь. Древнее все прошло, и теперь все новое. И когда я уверовал в тюрьме во Христа Иисуса, да, я стал совершенно новым человеком. Вдруг глаза мои открылись, я впервые в жизни увидел солнце, я его не видел даже, солнце. Я даже не видел, не замечал деревьев, что у нас на территории тюрьмы эти зоны росли деревья. Я их никогда не видел, трава зеленая. Я такой думаю, даже надо, как у нас тут зелено все. И не обращал внимания, думаю, такое небо голубое какое-то. Знаете, у меня из-за того, что я безбожником был, у меня вот на щеках не было мышц, которые отвечают за улыбку. Знаете, вот когда человек улыбается. А когда покаялся, родился свыше, у меня улыбка сама по себе, самопроизвольно начала вот так вот. А из-за того, что мышц нету, они уставали. Я вот так вот ходил и тер их, потому что трудно было улыбку держать. Мышцы атрофировались за 20 лет. Никогда не улыбался, у меня улыбка в другую сторону была. Знаете, вот так вот. А тут наоборот, знаешь. И я ходил такой вот, растирал это. Прихожу такой, уверовал, прихожу, сажусь на свою нару. А я спал в этом, проходняк такой, может, в тюрьме кто сидел, где авторитеты, блатные там, приблатненные. Есть разные места в тюрьме, в бараке, где там опущенные, там мужики, черти там, приблатненные, блатные, воры. И вот я дошел в своем криминалитете уже до воровского уровня. Я уже жил там в блатном проходнике, где воры эти все. Я уверовал в Бога только полчаса назад на промзоне. Все же решился пригласить Иисуса в свое сердце, потому что мне там один проповедник Вася, арестант, с утра до ночи благовествовал. Я решился, просто думаю, ну просто так вот, думаю, ну помолюсь просто. Ну и тут меня накрыло, знаешь, помазание, Дух Святой сошел, вот эта радость, вот эта улыбка. Я прихожу, сажусь напротив и улыбаясь, смотрю на него. А никогда в жизни человек, когда не улыбался, долго сидит, знаешь, и тут вдруг улыбается, и этот на меня смотрит. А я же не вижу, что я улыбаюсь. Я просто на него смотрю с улыбкой. Глаза горят, улыбка. Он говорит: «Ваня!» Я говорю: «Что такое?» «Где?» Я говорю: «А что где?» «Где, говорит, забросили?» Я говорю: «Что забросили?» «А ношу». Я говорю: «Слушай, я не знаю, где забросили». «А что ты, говорит, улыбаешься?» Я говорю: «Да, ну я, ну как, ну, улыбаюсь, просто так улыбаешься?» Я говорю: «Ну, наверное, вот так вот улыбаюсь, да». И, знаешь, я тут, я сижу, и он сидит напротив, и я встаю такой, чтобы что-то объяснить, знаешь, ну, арестанты, они все такие эмоциональные, я руками машу, все там объясняю, вот так вот, знаешь. И я встаю так, там руками что-то машу, объясняю. Я говорю: «Слушай, да вот так вот Вася говорил, я и шел там по зоне, вот он сказал, прими Иисуса, Иисуса принял, вот что-то произошло, я сам-то и толком не понял, вот что-то внутри там, я не знаю, вот это улыбаюсь, я сам не понимаю. Ну, вообще-то это правда, там так написано, что Иисус умер и воскрес, это действительно реально, вот что-то сейчас коснулось». И я такой смотрю, знаешь, что я уже проповедую ему, и без мата причем, думаю, а что ж такое у меня... Это... Общение не идет, то есть вот так стилю, как проповедник, и это не вырывается даже. Не то, что я пытаюсь ловить себя на мысли, чтобы мат не выскочил, просто он исчез. Я такой интересный, думаю, и не идет этот мат. И я ему, а он такой на меня смотрит: «Ваня, все, у тебя тоже что-то случилось с тобой, знаешь». И вот все эти блатные до конца срока, они все на меня со страданием смотрели. Идея... Они действительно со страдания, потому что они не могли до конца поверить, что такое вот могло произойти. Ну, думали, человек перенапрягся, срок большой там или еще что-то, знаешь, или что-то так. Ну, радикально, человек реально спасся, да? И, знаете, ну, мое то тело осталось в тюрьме, хотя я уже был готов выйти на свободу. Мух я уже не это самое, не обидел. Ну, человек святой уже в своем духе, я святой, праведный, да? Ну, мое прошлое, там, это самое, там, ну, одна судимость, там, знаете, когда пишут справку об освобождении, такой волчий билет длинненький, тут брат один у нас, этот, брат, где он знает, о чем я говорю. И там одна судимость, и там статьи, вторая судимость, третья судимость. Я когда вышел из тюрьмы, чтобы легализоваться, паспорт получить, прихожу в этот, в милицию, к этому начальнику, говорю, так и так, гражданин начальник, вот я хочу получить паспорт. Он такой, ну, ваши документы, я волчий билет вытаскиваю. Он такой смотрит, одна судимость, вторая судимость, третья. Ладно, там три просто, а там одна из список статей, одна из список статей. И они считают статьи не так, как вы, да? А они сразу смотрят, что за эта статья. И значит, он уже тебе пишет, кто ты, знаешь. И когда он до конца прочитал все эти статьи, он говорит, вот твоя справка об освобождении, забирай ее и иди отсюда, и больше сюда не приходи, я тебя прошу. Если ты придешь, я тебя просто посажу. Я думаю, ну, гражданин начальник, мне же надо как-то делать. Иди мне своих достаточно зэков еще, чтобы ты здесь у меня появился, да, в моем округе. Я просто выхожу с этой справкой. Ну, Бог велик. Знаете, и там одна женщина, я не знаю, откуда она там взялась, как ангел. Она говорит, Иван, ты, говорит, не расстраивайся. Я говорю, тут пойди туда, там где-то в Москве, в центре, какой-то там областной округ. Зайди, может, там попытаюсь счастья, да, тебе там пропишут. Я говорю, ладно. И когда в следующий раз я подготовился, там месяц очередь была, взял свои документы там, все эти, и кучу брошюрок, я подумал, что в этот раз надо уже по-другому действовать. Я захожу к этому в кабинет, там такое кресло, знаешь, как у трон такой, стол такой длинный, я думаю, надо поближе, чтобы... Я такой подхожу, сразу ему документы положил, а сверху кучу брошюрок, пока он, чтобы не дошел до этой, до главной моей бумаги, думаю, чтобы сначала хоть слово Божие увидел. Я говорю, гражданин начальник, вот вы сейчас дойдете до моей этой справки, вы на нее не смотрите, вы понимаете, что я, находясь в тюрьме, уверовал в Иисуса Христа, моя жизнь изменилась, я уже больше не вор, не грабитель, не насильник, вы не смотрите, что там написано, вы поверьте, что я новый человек. Я думаю, надо успеть опередить ему что-то сказать, чтобы он, а то сейчас тоже выгонит из кабинета. И, ну, он все же дошел до этой справки, сначала улыбался, а потом, когда начал читать, смотрю, хмурится, знаешь, уже, думаю, Господи, помоги. Но он говорит, Иван, ну, то, что вы хороший человек, может, это и правда, но по всем нашим законам и правилам мы не можем вас прописать, потому что уж больно тяжелое у вас прошлое. Мы, ну, по закону, единственное, что я могу сделать, так это взять эти бумаги и рассмотреть комиссии. Но сразу уже вам говорю, нет. Я думаю, Господи, ну где же мне, как Иисус, что ли, ни норы, ничего, у лисиц норы, у этих гнезд, у меня же тоже ничего, не как же здесь легализоваться? Но, знаете, Марк 11:23 всегда работает, аминь. И когда я вышел из этого помещения, я говорю, Господи, ты сказал, если я буду иметь веру в своем сердце, как горчичное зерно, и скажу этой горе, поднимись и вернись в море, и не усомнюсь в сердце своем, ну поверю, что сбудется по словам моим, будет, что мне не скажу. Аминь. Так написано, да? Или не так? Так написано, да? Я выхожу и говорю, Господи, я говорю на основании Священного Писания, чтобы у меня был мой паспорт. Я говорю этому паспорту быть, и я верю в это во имя Иисуса Христа. Аминь. Знаете, и в это время, пока я все это сдал, я должен был где-то что-то делать, и я начал служить Господу в тюремном служении. Начал проповедовать Евангелие в тюрьмах, писать письма, выпускать газету и различные действия, что-то действовать. Мы не можем просто сидеть и ожидать, мы должны что-то делать. И пока это время шло, месяц, два, три, там уже служение разрастается, и через полгода приходит бумажечка такая за подписью там какого-то чуть ли не от Ельцина, знаешь, я не знаю, кто там он, гербовая печать, ну, бумажечка такая выцветшая, как будто у них там бумаг нету, и желтая, знаете, не знаю, самая дешевая, но печать такая серьезная. И написано «Черного Ивана Юрьевича прописать». Я такой смотрю, и копия отправлена этому, который меня выгнал тогда, говорит, еще раз придешь, посажу. Я такой читаю, думаю, да-да-да. Я к нему прихожу с этой бумажечкой, он на меня не смотрел, знаешь. Просто выписал, все, иди. Я думаю, Господи, аллилуйя. Вот мой паспорт, теперь я могу проповедовать Евангелие в России. Аллилуйя! И в любой тюрьме. И поэтому я вам хочу сказать, знаете, в духе Ты совершенно другой человек. Но твое прошлое, как у меня было тяжелое прошлое, знаешь, оно еще не моментально изменяет. Если бы Господь при покаянии взял бы нам и голову другую бы дал, с мозгами новыми, да, было бы гораздо лучше. Поэтому те братья, когда покаялись, да, они на уровне своего духа совершенно были новыми существами, но мозги их не были старые. Они не верили, они не видели в зеркале, кто они. Они себя ассоциировали с этими блатными. Знаешь, еще мы когда покаялись, я говорю, все, братья, мы покаялись, чифер мы не пьем. На чифер, все, мы не пьем, это грех, чифер пить. И я был там ответственный, как лидер этого домашней группы, там, в тюремной, да. И, знаете, я говорю, я буду заваривать чай теперь, братья. Ну, хорошо, у нас такой трехлитровый баллон был там, лезли, как-то мы делали кипятильник, знаешь, и кипятится чай, и братья все наблюдают этот процесс, очень святой, заварка чая, да. И я беру пол чайной ложечки на трехлитровый баллон, туда заварку сыплю, знаешь. И у всех лица вот такие, знаешь, не просто такие страшные лица. Они так на меня: Ваня, ты что нам это завариваешь? Я говорю, братья, это просто чайный напиток будет. Мы не будем больше чай. Ну, Ваня, это же не чай. Я говорю, тихо, мы смиряемся пред Богом, мы больше не чифирим. И разливаю, все так пьем, аллилуйя. Ну, а потом, когда я чуть-чуть отвернусь там влево, один, знаешь, там хоп, 2-3 чашки быстро оттуда сыпет, разболтает. Я такой поворачиваюсь, я говорю, братья, я говорю, что ты, говорю, напиток изменился в цвете. Да не, брат Иван, ты смотри, просвечивается все. Я говорю, не, вы, говорю, меня дуранули, говорю, вы же Бога не обманете, говорю, у меня-то зачем? И поэтому многие зэки, они покаялись, ну, оставить чифер, оставить курение, оставить какие-то вещи нехорошие, сложно сразу человеку, понимаете? Аминь. Но на уровне своего духа, любовь, радость, мир, благодать, преуспевание, жизнь с избытком, процветание, все это у тебя есть. Аминь. И знаете, когда ты в стесненных обстоятельствах, подобно апостолу Павлу и Силе, когда их за то, что они изгнали просто беса, взяли и сбили палками, знаешь, это серьезная ситуация. То есть не просто там как-то там обругали, там штраф выписали, реально побили палками и привели к этому темничному стражу. Он заковал их, не просто посадил там в обезьянник, а сковал их в колоды и поместил во внутреннюю темницу, это значит в карцер, это внизу. Кто-нибудь в карцере когда-нибудь сидел? В карцере никто не был. Вот брат знает, что я тоже в карцере был. В карцере, не знаю, как сейчас, но раньше вообще тяжело было. Был день летный, день нелетный. Это значит, что день летный – это тебе кормят, а день нелетный – тебе не кормят. И когда в 6 утра ты просыпаешься, эту шконку пристегивают, и ты вот в темноте, в сырости 24 часа ходишь, как зомби, знаешь, по этому маленькому пятачку туда-сюда. Это очень плохое место, знаешь, и там радоваться, и тем более петь вообще нереально, знаешь, еще и воспевать. Но апостол Павел и Сила, они понимали, кто они в духе, что они новые существа, что все древнее прошло, хотя и внешне это их плоть и тлеет, и хуже и хуже, но внутренний их человек со дня на день обновлялся, со дня на день улучшался, и они жили не по плоти, но по духу. Они помышляли не о том, что плотское, а о том, что духовное. Помышления духовные, они приносят жизнь и мир. Когда ты рассуждаешь о себе и о Слове Божьем в соответствии с тем, кто ты во Христе, а не в соответствии с тем, что в реальности есть у тебя, да? У тебя там долги в реальности есть, там у тебя там какая-то болезнь, может, реальность есть, или какая-то трудность, ну, то, что и ты вот эти мысли вот здесь нагнетали, это смерть приносит. Представляешь, ну, этих людей били, этих людей там всковали, посадили в тюрьму, но там они поклонялись Господу. Они поклонялись всемогущему Богу. Узники же слушали их другие, да? С других камер ухо сразу, знаешь. Когда мы в тюрьме, я когда заходил в барак, знаешь, и я сажусь там с кем-то, начинаю говорить, там 130 человек, и я ему вроде шепотом говорю, все затихают, и ухо всех, знаешь, я то понимаю, да, вроде я одному говорю, но все 100 слушают меня, знаешь, потому что они настолько любопытны, не дай Бог там упустить, что он там сказал, этот богомол, этому там какому-то зэку. Так же самое здесь, они не изменились за 2000 лет, зэки, они все хотят услышать Евангелие. И также все люди нуждаются в Евангелии. Аминь. И когда они пели и воспевали: «Господь на небесах, Ему так нравится, когда ты скован, когда ты в темнице, когда ты побит палками, когда какие-то трудности, а ты приходишь в церковь Слова Жизни в Щелково, у тебя, может, какие-то там проблемы дома, и ты здесь: «Аллилуйя, Господь, я поклоняюсь Тебе, Иисус, я люблю Тебя, Ты нужен мне, Ты так благ, Господь, о, аллилуйя, Ты самый лучший, Ты благой, Ты мой добрый пастырь, я ни в чем не нуждаюсь, я живу под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоюсь я. Господь, Ты прибежище мое, Ты защита моя, Ты Бог мой, на Тебя уповаю я. Ты избавил меня от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенил меня, и под крыльями Твоими безопасен я. Щит и ограждение, истина Твоя, не убоюсь я уже сам ночи, и стрелы летящие днем, ни язвы, выходящие во мраке, ни заразы, опустошающие полдень, просто падают подле меня тысяча и 10 000 одесную меня, ну ко мне не приближаются. Аминь. И ты поклоняйся, и Господь на небесах, слава Богу, и Господь на небесах, Он что делает? Он просто танцует вместе с тобой. О, сын мой, дочь моя, знаешь, и начинается сотрясаться вот эти вот духовные узы, знаешь, греха, мрака, он просто трясется, знаешь, узы ослабевают, знаешь, землетрясение, знаешь, происходит духовное землетрясение, когда ты поклоняешься Господу в тот самый момент, когда дьявол хочет, чтобы ты плакал, чтобы ты сам сожалел себя. Но ты посмотрел во Христе, в зеркало Слова Божия, кто ты, и ты понял, ты больше, чем победитель. Ты побеждаешь его кровью Агнца и словом своего свидетельства. И ты не любишь свою душу даже до смерти, потому что ты осознал, кто ты во Христе, новое существо. Аминь. И у них узы у всех ослабли, знаешь, и они сразу, они не были такие: узы ослабли, слышь, Павел, сила, у нас наручники раскололись, да, ну что, делаем ноги, то сразу арестанты бы мысли такие: греху, да, ноги делаем, смотри, сотряслось все, двери все открылись, побежали, знаешь, ну этот стражник, этот охранник, он так и подумал, ну все нормальные зэки, они так бы сделали сразу ноги, да, и, наверное, когда бы я неверующий, тоже бы так сделал, да, ну если двери открываются, наручники падают, что делаем, бежим, да. Подальше. Ну, они все там остались, потому что настолько слава Божия сошла. Знаете, когда помазание приходит, куда ты бежать можешь? Когда Бог пришел в тюрьму. И вообще-то разницы нет, где ты. В тюрьме ты, на Колыме ты, в Америке ты, в Щелково. Когда Бог приходит, совершенно не важно, где ты. Самое главное, не где ты, не в тюрьме ли ты, или там в Москве, а с кем ты. С кем ты. Если ты с Богом во Христе, то совсем не важно, где ты. Сидишь ли ты во внутренней тюрьме, там в карцере, скованный в колодах, или же ты где-то там на Ямайке, или там в самом крутом 7-звездочном отеле, там радуйся жизни, знаешь. Это не важно, где ты. И без Бога везде плохо, а с Богом везде хорошо. Аминь. Знаете, если наркоману, к примеру, кто-то есть наркоман тут бывший наркоман. Знаете, если бывшему наркоману, к примеру, там, я не знаю, я уже забыл, там, ну, ведро поставить или бетон, таблеток, там, реланиум, там, 5 мешков мака, там, и всех там этих наркотиков, там, целую гору, да, и запереть его куда-нибудь в тюрьму, там, где-то на Якутию, в Колыму, ему вообще разницы нет. Вот тут у него, он забудет, где он, у него вот оно, вот все счастье жизни его, этот наркотик, там, этот алкоголь, там, это все остальное, он будет там счастлив, или там возьми со всем этим зельем, перемести его в самую крутую точку земли, ему, в принципе, разницы не будет, и там он также, ну, если ты заберешь у него все это, даже находясь в самой крутой месте, природе, ему будет плохо, ему будет ломать, ему будет тяжело. Ты же в таком хорошем месте. Но нет, его душа, она все тянет его к этому зелью, потому что это Бог его. Аминь. Но если с нами Бог, святые, то нам совершенно не должно быть важно, где мы находимся с вами. Самое главное, что Бог с нами. Вот 11 минут у меня уже осталось. Так время летит быстро. Я еще, в принципе, проповедовать не стал. Я знал, что когда это все приходит, учения тогда не будет, наверное, особого. Но знаете, будет вот что. Я чувствовал в своем сердце, когда молился, я понимал, что Бог хочет, чтобы ты дошел до конца победителем. Чтобы через день, или через месяц, или через год, или через 10 лет, или через 20, или там не знаю сколько это лет, ты не ушел от Бога. Поэтому Бог хочет, чтобы ты сейчас на этом служении посвятил всю свою жизнь Ему. Отдался Ему. Полностью посвятил. И принял свое освобождение. Применил кровь Христа над своей жизнью. И противостал дьяволу. И он убежит от тебя. Поэтому Слово Божие говорит, итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Так жалко было смотреть на этих братьев, которые, выйдя на свободу, уходили от Бога, и они опять возвращались, знаешь. У меня там один арестант был знакомый, Виктор Грота. Его такая фамилия, Виктор Грота. Он уверовал с нами в тюрьме, вышел на свободу, приехал к нашему пастору Анатолию Михайловичу. Это пастор Анатолий Михайлович, он уже дедушка, у него 15 детей, там 70 внуков, там 100 человек у них семья. Они бедные люди, там у них денег-то не было. Никаких. Но все равно он каждый год на протяжении 25 лет ездил, или 27 лет, каждый месяц ездил в эту тюрьму, где мы покаялись. Проповедовал этим заключенным, какие-то посылки там пытался собрать, какие-то последние копейки свои жертвовал, там на бензин, там 100 километров ехать до этой зоны надо было. И вот этот Виктор Грота вышел из тюрьмы, приехал к этому Анатолию Михайловичу в дом, святому человеку, там 2-3 дня пожил, взял, обокрал его и убежал. И через 3-4 дня его поймали, опять посадили. Сидит из тюрьмы, пишет: Анатолий Михайлович, вот прости меня, дорогой пастор, бес попутал, я вышел, вот у вас украл, у святого человека там какие-то копейки, вот опять сижу в тюрьме, вышлите мне бандеролечку. Не знаю, другой бы уже, наверное, там сказал: да иди ты, ты что, я тебе столько лет кормил, поил, пока ты сидел, надеялся, он вышел. Нет, Анатолий Михайлович опять, святой человек, ангел Божий, пишет ему: ну, Виктор, ну как же так, ты должен покаяться. Да, я каюсь. Опять ему там собирают бандеролечку, опять его 5 лет там ждет, пока он там отсидит. Этот Виктор Грота опять выходит, ну что, все, да. Опять его принимают в свой дом, опять там на собрание, церковь там. Опять этот Виктор Грота неделю живет, Анатолий Михайлович, опять его обворовывают. Опять его сажают. Я говорю: Анатолий Михайлович, Грота убить надо за эти дела. Это даже цыгане, так говорю, не поступают, не воруют у самих себя. Это вообще, он уже не знает, что за человек. Это даже невозможно его какой-то категории лиц. Ни блатно, ни обижно, ни мужик, ни черт. Я не знаю, уже ниже черта нету, наверное. Уже кто это, я не знаю. Он кто вообще? Ну нет, Анатолий Михайлович продолжает любить этого человека. Думаю: Господи, как же ты любишь этого Грота. Анатолий Михайлович, мы все возмущаемся, бывшие арестанты. Да, Анатолий Михайлович, дай только нам, мы сейчас пойдем, поговорим с ним. Знаешь, Анатолий Михайлович, третий раз, вы представляете, братья, все, опять та же картина. Опять все только как картина маслом, да? Опять ворует, опять сидит. И, значит, на четвертый раз, 4 раза надо было ему это пройти, он реально осознает и посвящает свою жизнь Богу до конца. Ну, 4 раза, это слишком много. Мне, знаете, меня бы терпения не хватило. Но Бог настолько благ, настолько долготерпелив, да. И вот такие древние служители, как Анатолий Михайлович, он там 30 лет баптистом был, последний там 40-50-ник такой строгий. Знаете, они знают, как любить. Поэтому Писание Священное говорит, что наша вера должна действовать любовью. Бог, конечно, вас любит. Но зачем нам в эту же блевотину опять возвращаться, чтобы понять, что там ничего хорошего нет, опять садиться? Зачем туда идти? Давайте победим его кровью Агнца, словом своего свидетельства, и не возлюбим души даже до смерти своей. Аминь. Слово Божие говорит, что итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Как ты можешь покориться Богу? Покориться Богу – это очень просто. Это значит покориться Его Слову. Слово Божие говорит какие-то вещи, да? К примеру, не превращайте попечение плоти в похоти. Тут говорит, а курить где написано, что курить нельзя? Ну вот же, попечение плоти в похоти, Римлянам 13 написано, не превращайте. Ты же можешь не курить, к примеру, да? И не умрешь ты. Если ты будешь не попьешь воды, ты от жажды умрешь или не поешь. А если ты не покуришь, ты не умрешь. Аминь же, ты не умрешь, если не покуришь. Поэтому это похоть. Все, что тебе причиняет непотребство, это похоть. И Писание Священное говорит, что ты должен покориться этому месту Писания. Допустим, ты куришь. Я примеру говорю, ты куришь, но говорит Господь, не кури, это огорчает меня, да? И ты говоришь, Господи, я покоряюсь. Значит, что нельзя так сказать, а, Иван, я покорился Богу, да, все нормально. Знаешь, покориться Богу, это значит, когда твой ветхий человек, твой какое-то старое я не хочет смиряться пред Господом. Но ты покоряйся. То есть, как будто, Господу ты должен сам покориться. Он не будет тебя насильно покорять себе. Ты должен добровольно покориться Богу, Его Слову. Потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Аминь. Поэтому покоряясь Богу, покоряясь Слову, ты покоряйся Богу. Ты знаешь, о чем я говорю. Ты понимаешь, что те вещи, которые обличают тебя, где Слово Божие говорит, где тебе нужно смириться и покориться. Вы слышите меня, да? И поэтому, если ты покоришься Богу, ничего не произойдет. Нужно покориться Богу и противостать дьяволу. Аминь. Это самое. Группа прославления, пожалуйста, выходите, сейчас еще надо помолиться быстро. И если ты покоришься Богу, и я это стихотворение не успею, к сожалению, брата, да, уже в следующий раз. Я хотел кое-что рассказать, да, стихотворение там о жизни, оно коротко, но времени нету. И покориться Богу нужно и противостать дьяволу, тогда он убежит от тебя. Если ты, к примеру, не покорись Богу, не покорись Богу. И скажи, дьявол, пошел вон от меня во имя Иисуса, он не убежит. Или если ты покорись Богу, но не противостанешь дьяволу, тоже не убежит. То есть нужно покориться Богу и противостать дьяволу. Тогда он убежит от тебя. Аминь. И сегодняшнее служение, оно будет в конце таким, чтобы ты покорился Богу и противостал дьяволу, и он убежит от тебя. Твоя жизнь сегодня изменится, знаешь. Однажды Господь меня освободил. Что я вам рассказываю, я сам лично пережил освобождение от дьявола. Я был не свободным человеком. Внутри меня жило много нечистых бесов и духов. Но когда я покорился Богу, когда я прилагал усилия смиряться пред Господом, покоряться Слову Божьему, то Господь в один день просто даровал мне свободу. Жизнь христианская, жизнь с Богом – это чудесная жизнь. Это самая лучшая, это превосходная жизнь. Это жизнь, которая намного выше уровнем, преизбыточествующая сила благодати и дар праведности, который Бог хочет, чтобы царствовал в нашей жизни. Знаете, жизнь ветхого человека Адама – это страшная жизнь. Это тюрьма, болезни, нищета, смерть. И самое страшное – это озеро Серное и Огненное. Жизнь с Богом, жизнь в Его преизбыточествующей благодати – это преуспевание, это радость. На сегодняшний день у меня чудесная семья. Вот, брат, некоторые знают, да, Бог даровал мне чудесную жену, чудесных детей. Я вот старшую дочь в том году отдал замуж. Уже вот дедушкой скоро буду уже, да. И просто я уходил сейчас, когда я сюда ехал, мои девочки, я говорю, девочки, давайте помолимся за служение. Мы сели всей семьей, помолились. Сейчас пока я здесь проповедую, моя жена молится за меня. Господи, я говорю, я так тебе благодарен за все. Говорю, если бы я был сейчас, я жив бы не был уже и горел бы в аду 1000 раз там в озере Серном. Но сегодня я здесь среди вас, благовествую вам и свидетельствую вам о том, что Бог реально живой. Бог Он реально живой, и Он благой, Он вас любит, и у Него чудесный план для вашей жизни. Доверьтесь Ему сегодня, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и Он убежит от вас. Аминь. Бог через тебя хочет являть славу, чтобы ты был свидетелем Его в этом Щелково, чтобы что-то великое произошло здесь. Не смиряйся с тем меньшим, что есть сейчас у тебя. Что-то большее, великое. Увидь это и веруй в это, что тебе Бог сегодня покажет. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хотел тогда тебе сказать, если кто-то здесь, кто не верит, кто первый раз сюда пришел, кто-то был первый раз, да, здесь сегодня, я хотел вас пригласить сюда, пожалуйста, выйти, я хотел с вами помолиться. И вы тоже, да? Кто еще? Один только человек? И вы тоже, пожалуйста, приходите. Я хотел с вами очень сильно помолиться. Как вас зовут? Наталья, как вас зовут? Сестра Роза. Сестра Роза. Сестра Роза, вы верите в Иисуса Христа? Я тебе верю. Вы уже верите. Тогда, сестра Роза, ну раз вышли, уже стойте. Я просто хотел пригласить тех, кто не верит в Иисуса. А, первое, ну ладно, раз вышли, стойте, сестра Роза. Хорошо, ну ты тоже хочешь выйти, да, давай тогда сюда. Как тебя зовут? Тихон. Тихон, встань тогда сюда, Тихон. Сестре Розе, Тихон. А, хорошо, сестра Наталья. Все вы посмотрели вправо, кто-то здесь еще все, да? Хорошо, сестра Наталья, вы слышали, да, что я рассказывал сегодня, как я изменился, Бог меня спас, дал семью, детей. Это все не потому, что я какой-то счастливчик. У меня брат родной старший, он до сих пор еще не покаялся, он говорит: Иван, тебе фартануло, просто тебе фартануло, да? Вот, ну, фартануло, так вот, ну, фарт. Знаешь, песня такая, кто не услышал: «Эх, судьба моя, судьба, ты как кость игральная». Выпал, 7-7-7, о, джекпот, ту-ту-ту-ту-ту. Знаешь, на самом деле мне не фартануло. На самом деле я доверился Богу, решился поверить, что все, что написано в Евангелии, это правда. Я просто поверил, что Бог так любит меня, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы я не погиб, но имел вечную жизнь. Просто это все очень просто. И если вы верите, сестра Роза, я знаю, вы верите, вы, Наталья, верите, что Иисус умер за вас и воскрес? В своем сердце, да? Все, мое время все уже остановилось. Я думаю, на этом моменте мы не остановимся. Хорошо, тогда я вам помогу помолиться простой молитвой. Церковь, я хочу попросить вас помочь. Сестра Наталья, скажите такие слова со мной вместе. Отец Небесный, я верую, я принимаю верой Твое исцеление, освобождение, благословение. И как бы трудно мне не было, решением своей воли, добровольно, я покоряюсь Тебе, я смиряюсь пред Тобою, покоряюсь Слову Твоему. Драгоценный Иисус, помоги мне смириться, покориться Слову Твоему, Духу Твоему Святому. Прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, и прости меня за все, что огорчает Тебя. Прости мне, где я любил свою душу, свои интересы и свою жизнь больше, чем Тебя, и Слово Твое, и Твое Царство, и Твои интересы, или Твои желания. Я каюсь в этом. И сегодня я применяю верою кровь Иисуса Христа, побеждаю Агнцем, Его кровью и словом своего свидетельства, что Иисус мой Господь, и не любя своей жизни, даже до смерти, я побеждаю сатану во имя Иисуса Христа. Я покоряюсь Тебе и противостою дьяволу во имя Иисуса Христа. Пошел вон от меня всякий дух тьмы, все, что связывает меня, все, что мешает мне радоваться жизни, быть здоровым и быть преуспевающим во всем. Я разрушаю все замыслы дьявола прямо сейчас над своей жизнью и над своим родом и повелеваю всякой тьме убираться из моей жизни во имя Иисус! Во имя Иисус! И верой принимаю освобождение. Аллилуйя. Теперь стой, ничего не делай, подними руки. Больше не молись, я молюсь за тебя. Аллилуйя, Отец, я благодарю тебя, я славлю тебя, поклоняюсь тебе, превозношу тебя, благодарю тебя за то, что ты дал такое чудесное, хорошее слово, помазание, как написано, пусть слово ваше и проповедь ваша, она будет не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Ты обещал мне через слово твое, что Евангелие – это есть сила Божия ко спасению, к исцелению, к освобождению. Ты сказал, что ты помазал меня проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Ты сказал, что это помазание, оно приходит и разрушает всякое ярмо и всякое иго дьявола в жизни нашей во имя Иисуса Христа. Ты сказал, что Евангелие, Это есть сила Божия, что Иисус умер, Иисус воскрес, и Иисус явился мне, как некому извергу. Это есть Евангелие. Иисус, Он умер, Он воскрес, и Он явился. И я молю Тебя, пусть Иисус явится каждому здесь стоящему и прикоснется к моим братьям и сестрам, подтвердит Свое Слово реальной силой и знамением, исцеляя и освобождая от всякого угнетения врага и немощи и болезни. Аллилуйя. Братья и сестры, это помазание сейчас приходит. Я прошу тебя, что бы ни было в твоей жизни, какая немощь или болезнь, или зависимость, или ты чувствуешь, тебе надо полное освобождение, ты просто скажи: я принимаю это, верую, когда я буду молиться. Если это где-то у тебя болезнь или что, ты скажи: я принимаю исцеление, положи туда руку, когда я буду молиться. Отец Небесный, я благодарю Тебя, и я молюсь за исцеление сейчас от всякой боли головной, от всякой боли в суставах, от всякой любой иной боли, которая есть в теле моего брата и моей сестры. Положи руку, где у тебя болит, и принимай исцеление прямо сейчас. Во имя Иисуса я запрещаю боли. Повелевай всякой боли оставить, какая бы она ни была. На всех уровнях боль уходи. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодарю Тебя. Аллилуйя. Сейчас Господь через эту молитву, что сейчас будет вторая молитва, будет не только освобождение, но через нее придет исцеление. Через какое-то время ты увидишь, что и ты будешь гораздо лучше себя чувствовать. Если ты чувствуешь, что тебе нужно освобождение в чем-то, если это ты, сейчас помазание для твоего освобождения, подними свою руку и скажи: я принимаю свое освобождение, верою. И стой, ожидай. Отец, ты видишь эти души, тех, кто желает принять свое освобождение. Я молюсь сейчас за них, чтобы твое помазание сошло и расторгло ярмо и иго. Всякое иго, ярмо и всякую зависимость во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса всякое проклятие повелеваю тебе, всякое ярмо иго и всякая зависимость и всякий дух тьмы, который сковывал моего брата и мою сестру, я повелеваю тебе убираться вон во имя Иисуса Христа. Я запрещаю всякой тьме на всех уровнях жизни действовать и мешать исполнить Божий план и Божье предназначение во имя Иисуса Христа. Полная свобода. Кровь Иисуса призываю на каждого. Аллилуйя. Принимай. Скажи: я принимаю. Иисус сейчас рядом здесь. Помазание действует. Аллилуйя. Аллилуйя.